Глава 19. Елизавета снова посмотрела в глазок и увидела там странного типа, который смотрел в пол, но потом поднял голову, зачесал назад волосы и поправил на себе кожанку. Это кого еще принесло? Но лицо в искажении линзы глазка показалось знакомым. Точно, да это сосед, Матвей Кривошеин. Ничего не боясь, девушка открыла дверь и уставилась на молодого человека. «Привет». Матвей снова поправил волосы. «Привет. Чем обязана вашему визиту?» «Чего?» Лиза закатила глаза. «Пришел, говорю, зачем?» «А, так это я так. По-соседски зашел поздороваться. Ты ведь теперь вместо Насти в квартире вашей бабки живешь. Значит, наша новая соседка». «Твоя логика бесподобна. И тебе здравствуй, Матвей». Сколько себя помнила Лиза, Матвей был парень бедовый. И так как он был старше на 5 лет, Лиза воспринимала его исключительно как взрослого человека. Но это было раньше. И если судить ее поведение в свете последних событий, то Егор был гораздо старше, чем этот, так сказать, пацан, ее сосед. «Привет». Кривошеин улыбнулся и почесал затылок. «Ну так чем обязана, Матвей? Как ты верно заметила, Анастасии здесь нет, она съехала. Вышла замуж и готовится стать матерью. Ты ведь вроде бы к ней питал теплые чувства, за которые нехило так огрёб». «Ой, да какие там чувства, так, чисто подкатывал пару раз. Это когда пьяный был». «Да? А кто ходил, светил фонарем под глазом? Это Волков тебе морду начистил». «А вот это неправда. Это я с пацанами подрался с соседнего района». «С пацанами подрался, господи, детский сад. А ему вроде 25 лет. Как вообще можно быть таким, Лиза не понимала». «Ну так что случилось? Если ты зашел просто поздороваться, то привет и пока некогда мне». «Смотри, тут это, такое дело. Искали тебя». «Кто искал?» Ветрова напряглась. Она это делает в последнее время очень часто. Не жизнь, а сплошное напряжение. Дяденьки серьезные приходили. Расспрашивали про девушку, искали блондинку. А у нас в подъезде ты одна такая молодая и блондинка. Никаноровна не считается, она старуха и седая. Когда это было? Так вчера под вечер. А ты что сказал? А я ничего не сказал. Я сказал, что надо подумать, вспомнить. Они обещали прийти снова. У Лизы нехорошо так свело желудок. Может быть, стоит вернуться к великану в лес и там же обосноваться? Уйти, так сказать, в глубокое подполье, окопаться, пустить корни, как береза. А что, Лизе понравилась жизнь на природе. Егор будет охотиться, а на тушки кроликов разделывать и готовить гуляш. А вечером... Так, главное не думать, что будет вечером, а то Ветрова совсем заскучает. Или к отцу переехать. Но нет-нет-нет, Лиза не выдержит. Там не будет никакого подтекста эротического характера, там будет каторга, а ее душа рвется на волю. Но что из этого вышло, Елизавета даже вспоминать не хочет. Вырвалась она на волю, отпустил ее папа, и попала она в лапы извращенца. А потом угодила в капкан лесного человека. Приключения на задницу, что ни говори, ее тема. «И зачем ты ко мне пришел? Чтобы сказать, что меня искали?» «Ну, я... так это... того... жду вознаграждения за свое молчание. Как говорится, молчание — золото». «Как все банально и скучно». Матвей просил денег за то, что в следующий раз он не скажет двум серьезным дяденькам, где на самом деле живет их беглянка, спалившая дачу и огревшая гуглем короля сухарей. Вот же скотина какая! «А тебе не кажется, Матвей, что это уж слишком? Откуда я могу знать, кто там приходил и кто меня искал? Может быть, ты все это выдумал, с пьяных глаз померещилось?» «Так это коллекторы были, по ним сразу видно было, что к столомы. Ты наверняка им кучу денег задолжала. А поделишься со мной, они о тебе не узнают». «Какую кучу, Матвей? Ты иди проспись, или ты уже пьяный. Я никому ничего не должна. Боже упаси, я не знаю, кто это были такие и кто меня искал. Может быть, просто мужчины ошиблись адресом. Да-да-да, точно. Такие адресами не ошибаются, я знаю. Матвей почесал отросшую щетину, оглядел девушку с ног до головы. Ладненькая такая она была. Красивая, но наглая. Не то что ее сестра Настя. Ей бы быть более покладистой и покорной, а то реально как гвоздь в жопе. Пока Матвей разглядывал девушку, Лиза думала. С этим надо было что-то делать. Может быть, сходить к участковому, написать заявление, что ее преследуют, что приходят какие-то странные личности и спрашивают о ней. Чёрт, Лиза все больше запутывалась. И это была только ее вина. Надо было сразу признаться во всем Егору и рассказать о похищении. О том, что ее хотели изнасиловать. Да-да, именно изнасиловать, потому что подарок Семенихина об этом красноречиво говорил. Но Лиза просто так не далась. Чёрт, чёрт, чёрт. А может, еще не поздно пойти с повинной? Ну так что? Матвей не терял надежды заработать на вечернее пиво. Спасибо за информацию, ты можешь идти. Я очень рада, что у нас такие бдительные соседи. И ты такой не один. Старуха одна недавно приходила с участковым. Сначала наорала на меня, обозвала и сама же привела участкового. Так это Никаноровна. Она на всех кричит и всем всегда недовольна. Не обращай внимания. Но хотя бы займи косарь, мне очень надо. Лиза склонила голову и посмотрела на парня. Вид у него был потрёпанный. Но девушка понимала, что Матвей просит не занять, а просто дать ему денег, потому что он никогда их не отдаст. А если она займет ему сейчас, то он будет ходить регулярно, просить и не отдавать. «Нет, Матвей, денег нет. Я на нуле. Я из Питера прилетела утром, там все деньги потратила. Так что всего доброго. Хорошего вечера, до свидания». Ветрова закрыла перед носом парня дверь и прокрутила замок на два оборота. Дела обстояли плохо. Из рук вон плохо. И как выйти на прежний уровень спокойствия, Лиза пока не придумала. А когда зазвонил телефон, и на экране смартфона высветилось «товарищ полковник», Лиза захотела провалиться сквозь землю. Но даже если это произойдет, она обязана ответить. «Да, папочка. Здравствуй, папочка». «Елизавета, где ты была?» «Как у тебя дела? Все хорошо, я очень рада». «Ты меня слышишь?» «Где ты была? И почему не отвечала?» «Так я была у Насти. Мы с девчонками ходили в караоке. Я вернулась поздно, а утром поехала к Насте и была у нее. Мы гуляли, дышали свежим воздухом. Ты знаешь, ей это очень полезно. А телефон почему-то сломался. Вот, представляешь, совсем не загорался экран. Мы отнесли его в ремонт, и только утром я его забрала». «Ты снова врешь, Лиза!» «Нет, папочка, я нисколько не вру». Стыдно было до безумия. Лиза врала и сожалела об этом. «Так значит, чтобы через 2 часа была у нас дома. У нас ужин. Приедут мои друзья со своим сыном. Будем выбирать себе мужа. И не пререкайся, не возражай мне. Ты знаешь, я этого не люблю. Даю тебе 2 часа. И без закидонов, знаю я тебя, как ты умеешь. Форма одежды парадная и скромная. Ты дочь полковника полиции, хоть и в отставке. И ты должна соответствовать своему отцу, быть скромной и воспитанной». «Но...» «Отставить возражение. Жду через 2 часа». Папа отключился. А Лиза несколько минут смотрела на свой телефон и не понимала, что происходит. «Мужа ей приведут». «Это что, смотрины? Это что вообще за безобразие такое?» Но с отцом было спорить в данный момент опасно. Стоит поехать, поесть хоть нормально. Мама наверняка свои фирменные манты приготовит. Ну ничего, Лиза решила, что устроит им смотрины. Да такие, что все в шоке будут. И охота пропадет делать это повторно.